Глава 17. Угол 90 предъявляет претензии. Мы остановили оба марсохода под массивным скальным карнизом с фотогеничным выходом янтарно-красной минеральной жилы и, прихватив с собой два комплекта наблюдатель-М, по-пластунски выбрались на седловину кряжа. Перед нами простиралась залитая древней застывшей лавой долина, по-научному именуемая вулканической кальдерой. Вулкан, породивший сие аэрографическое образование, звался горой Камзолина и занимал в открывшемся нам пейзаже почетное центральное место. Когда-то мне случалось читать, что на Марсиде имеются гигантские горы-вулканы. Но в той статье, написанной то ли по устаревшим, то ли по несекретным данным, утверждалось, что вулканы эти очень старые, и вулканическая активность современного Марса равна нулю. Вулкан Камзолина, однако, служил зримым опровержением этому. Стоило мне сделать по кряжу несколько шагов, как я почувствовал мелкую дрожь, а вдалеке, там, где находился кратер, поднялись две струйки серо-черного дыма. И я бы, конечно, уделил этим струйкам и дрожаниям куда больше внимания, если бы из-за 100-метрового лавового бугра не выполз аквариум химероидов. Тот самый, который Литке упоминал еще во время нашего кабинетного разговора в Останкинской телебашне. Издалека аквариум походил на трактор с бараной, находящийся при исполнении, то есть на пашне. Сооружение степенно ползло по так называемой реке. Кем называемой? Ну, разумеется, Капелле. Река эта, в отличие от прочей рыжей поверхности кальдеры, состояла из светло-желтого песка. При этом, хотя аквариум определенно весил многие тысячи тонн, он плавно и без видимых затруднений утюжил этот песок, не поднимая ни пылинки. Если бы аквариум, предположим, левитировал над поверхностью реки, это было бы, конечно, тоже невероятно и удивительно, но как-то более ожидаемо, что ли. А тут огромное сооружение двигалось, зримо опровергая все мои представления о трении и сопротивлении сыпучей среды. Уж и не знаю, какими технологиями химероидам удавалось достигать такого эффекта. Отрицательной жидкостью смазывали, что ли? Форма инопланетного сооружения тоже впечатляла. В детстве у меня был 20-литровый аквариум-сфера, где поколения нежных гуппи и усатых рассудительных гурами то и дело сменялись семьями прожорливых жуков-плавунцов. Поэтому, впервые услышав от Литки слово «аквариум», я ожидал увидеть нечто, во-первых, стеклянное и, во-вторых, сферическое, ну, в крайнем случае, прямоугольное. Но реальность, как обычно, оказалась богаче моих представлений о ней. База химероидов состояла из двух усеченных пирамид с пятиугольными основаниями, которые как бы срослись боками. При этом высоту большей пирамиды я бы определил метров 80, а меньшей в 50. Конкретная, в общем, дура, величиной с 20-этажку. Что же касалось той конструкции, которую я назвал бараной, то при рассмотрении с 16-кратным увеличением в прибор-наблюдатель М, ею оказалась крупная ячеистая решетка из круглых протяженных элементов, напоминающих наши водопроводные трубы. Из каждого узла решетки смотрел в небо штырь со шляпкообразным навершием, этакий опенок. Так что получалось не просто барана, а барана, заросшая опятами. «Послушай, Андрей, «Объясни мне такую вещь», – обратился я к Капелле. «Я тут пару выпусков бюллетеня осилил между делом. Там сказано, что химероиды оказались в Солнечной системе в результате поломки своего звездолета и не могут улететь от нас по ряду причин. Например, потому что у них нет запчастей к двигателю». «Написано, да». Капелле, погруженный в наблюдение за сооружением химероидов, неохотно отвлекся. «И в чем вопрос, Володя?» «Так вот, как они, не имея оборудования и материалов, сделали такой огромный аквариум? Или это тоже мы им построили по какому-то секретному соглашению?» «Мы построили аквариум?» Капелле вдруг ужасно развеселился. «Хотел бы я дожить до тех времен, когда мы, люди, будем на Марсе такое строить». «То есть не построили?» «Нет». «Откуда тогда он взялся?» «Да это же их звездолет и есть!» — вклинился Щенин. «Ну, не совсем звездолет». Капелле, который во всем любил исчерпывающие точные формулировки, поморщился. «Скорее что-то вроде ангара для звездолета. Любой корабль химероидов, севший на планету с достаточным минеральным составом, за несколько лет такую штуку вокруг себя, ну, нарабатывает, что ли?» «Нарабатывает?» – переспросил я. «То есть наращивает?» «Ну да». «А вот этот долбанный прицеп они тоже нарастили?» Не молчалось и Тополю. «Барану», – вернул я. «Предлагаю называть ее Бараной». «Не знаю», – сказал Капелле со вздохом. «Барана недавно появилась, и у меня нет идеи относительно того, что это может быть». «А у меня есть», – подал голос обычно молчаливый Благовещенский. «И?» – Капелле удивленно вскинул бровь. «Я думаю, это антенна, но работает она не в радиодиапазоне, потому что радиоволны распространяются со скоростью света, то есть медленно, а им нужна какая-то быстрая связь, чтобы не ждать сообщений десятилетиями». «Ну и какая-то связь? Тахионная?» «Например, тахионная», — согласился Благовещенский. «Прокомментируй принцип действия, пожалуйста», — потребовал Капелле, «а то неясно совершенно». Я думал, что Благовещенский отмахнется. Я не специалист по тахионной связи, что отвечало бы моим представлениям об этой самой связи. Земные технологии ведь не знают ни тахионных передатчиков, ни тахионных приемников. Но инженер-кибернетик космодесанта совсем не то же самое, что просто инженер-кибернетик. Не задумываясь ни на секунду, Благовещенский выдал гипотезу. «С тахионами может быть ситуация, подобная той, которая у нас с поисками нейтрино на жидкостных детекторах. Чтобы зарегистрировать нейтрино, нужно дождаться, пока оно провзаимодействует с атомом жидкости, например, с атомом хлорида галлия. А вероятность такого события очень низкая, поэтому, чтобы повысить математическое ожидание до приемлемых величин, бак с хлоридом галлия приходится делать гигантским, ну, например, размером с...» «Это Википедия», — нервно прервал его Капелле. «Причем здесь тахионы и таскание бараны?» «При том, что если в роли нейтрино выступает тахион, такой же маленький юркий гад, который тоже не хочет ни с какими атомами взаимодействовать, то никакой хлорид галлия уже не поможет. А поможет что? Вещество со свойствами отрицательной жидкости, сверхплотное, безмолекулярное, безатомное, кварково-монолитное, например, отрицательная жидкость. Ну а таскают барану, точнее приемную антенну, они потому, что точно не уверены в диаграмме направленности тахионного передатчика. Понимаешь? Никакого хай-тека в этом нет, а есть скучный лоу-тек. Таскание антенны туда-сюда ведется по сути наугад и компенсирует погрешности астрорасчетов». То есть они сейчас просто пытаются получше настроиться на тахионный луч, летящий к ним сюда сквозь световые годы. Ну что же, тогда все сходится. Капелли хлопнул себя ладонью по лбу. Вот в эти штуки, похожие на грибы, они закачали отрицательную жидкость и намерены принять тахионный пакет, содержащий инфоматрицу альфа-пилота. «Стоп, стоп», – сказал Тополь. «Что такое пилот, я слова Кришне понимаю. Что значит напечатать пилота на биопринтере, я еще могу сделать вид, что понимаю. А вот что такое принять инфоматрицу пилота, такому нас в нашей церковно-приходской школе не учили». Капелли кивнул. «Чтобы тебе, Константин, было проще, скажу, что речь идет о приеме субстанции, которую ты бы назвал душой». «То есть аквариум тащит за собой душеприемник?» Тополь просиял простоватой улыбкой, которая как ничто иное свидетельствовала о том, что мой напарник находится в страшном замешательстве, ведь вещи, которые он услышал, не помещаются в его картину мира. В мою, к слову, они тоже не помещались. В продолжении всего нашего разговора Литке был настораживающе безмятежен. Он неспешно повторял одинаковые циклы из трех действий. Посмотрит в визир дальномера на аквариум, потом переведет взгляд на хронометр и, наконец, поглядит на сапфировое стекло бронированного планшета. Там, как я мог заметить, светились параболические загогулины каких-то орбит и столбики чисел. Некоторые числа то и дело менялись на одну крошечную циферку в четвертом знаке после запятой. «Не командир, а бухгалтер», – подумал я с иронией. Вдруг бухгалтер удовлетворенно хмыкнул и, развернувшись всем корпусом к Благовещенскому, сказал: «Игорь, отбей на борт Сварога сейсмозонд по координатам кратера вулкана Камзолина в 17:32 по Москве». «Сделаем», – заверил его Благовещенский. «Сейсмозонд? В нашем положении переживать о научно-исследовательской программе? Вот это человечище!» – отметил я с одобрением. Вообще, после того, как мы отоспались и поели, я понял, что на Марсе мне в целом нравится. Где еще увидишь вулкан, не говоря уже об инопланетных звездолетах, переделанных владельцами в автотрейлер? Ну что же, поехали на переговоры. Мы вернулись в марсоходы и понеслись на перерез аквариуму. Где-то на полдороге нас перехватили. Два дисколета, обрамленных по периметру множеством ярких огней, точные копии той несчастно летающей тарелки, которую КС-1 на наших глазах пригвоздил к руинам Стелларатора, выскользнули из посадочных площадок, утопленных в плоские вершины, образующих аквариум пирамид. С неимоверной быстротой они описали две размашистые эволюты и зашли на наши марсоходы с кормы. Я струхнул, конечно. Зачем зашли? Зачем выскользнули? «Никому не дергаться!» – загремел Литке. «На провокации не поддаемся!» «Значит, вот оно как. Провокации!» – успокоился я. «А выглядит как боевой заход». На свой лад успокоил меня и Капелли. «Они бы нас сожгли, не задумываясь», – сказал он, – «но мы передали вперед себя картинку с пленным химероидом по имени Угол-25. Дескать, если вдруг нас не жалеете, то хоть угла своего пожалеете». «То есть у нас заложник», – в полголоса хмыкнул Тополь. «А мы не могли бы использовать более веские аргументы?» – спросил я. «Может, лучше было бы послать им картинку, как мы нюкнули тунгусского механоида, с таким незатейливым подтекстом: нам бояться нечего, а вот вы боитесь по полной программе». Смотрю, генштабист в наших рядах подрастает. Со своим фирменным цинизмом прокомментировал мое предложение Щенин. Однако Литке, к моему удивлению, все же снизошел до объяснений. Это и в самом деле было бы лучше. Да вот беда. Механоида мы, как ты выразился, нюкнули, потому что могли. Ведь на Луне у нас новая база, созданная специально для того, чтобы держать под прицелом старую базу, то есть, называя вещи своими именами, биопринтер и хризолит. А на Марсе у нас что? Правильно, ничего, кроме мирного города один, который, как ты видел, даже водой себя обеспечить не может. В общем, нюкать нечем, и химероиды об этом догадываются, уж поверь. Я думал, что переговоры будут проходить в статике, то есть наши марсоходы подрежут аквариум и круто остановятся с заносом, выбросив из-под колес веера вулканического песка. Гора дымчато-сизого кварцита, которой представлялся аквариум вблизи, тоже нехотя остановится, не доехав до нас считанных метров. После чего их командир и наш командир сойдутся посередине разделяющего нас расстояния и поведут степенную беседу. Ну, примерно как генералы Юстин Насауский и Амброзио Спинола на картине Веласкеса «Сдача бреды». Но на деле случилось нечто скорее в духе Александра I и Наполеона Бонапарта под Тильзитом. Этот красавец на плоту, тот красавец на плоту, и все вокруг течет, все меняется. Уж извините мне неожиданный приступ эрудиции. Как же это выглядело? Наши марсоходы, повинуясь воле Литки, сблизились с аквариумом по касательной и, выровняв с ним скорость, двинулись параллельным курсом. Литке отложил лазерный автомат, вынул из кобуры и передал Щенину ракетомет. Подстегивал все гаджеты. Сделался, в общем, гол как сокол, если не считать, собственно, скафандра. Демонстрировал чистоту намерений. «Старшим останется Щенин», — сказал Литке с малоподходящей ситуацией задумчивостью. «Если что, не поминайте лихом, а дочке моей Ленке передайте, что если сессию не сдаст, то квартиры ей не видать, как своих ушей. И этого Макса с его пирсингами пусть в шею гонит, он на педика похож». На этой жизнерадостной ноте наш отец-командир воспользовался верхним люком и ловко выбрался на крышу марсохода. Некоторое время события развивались в абсолютном безмолвии. Громада аквариума, не сбавляя скорости, продолжала огибать подножие вулкана, утюжа ленту светло-желтого песка. Наши марсоходы, скрупулезно выдерживая скорость, были, казалось, приклеены к невидимым штангам, соединяющим их с инопланетным сооружением. Ну а два летающих блюдца, зловеще перемигиваясь огнями, шли за нами практически на бреющем, как почетный караул. Я не сводил глаз с мониторов. Теперь на них было хорошо видно, что обшивка аквариума набрана из отдельных разновеликих пластин, трапеций, прямоугольников и сравнительно редких шестиугольников. Лоскутное одеяло, а не обшивка. Что заставило химероидов принять такое инженерное решение? Нужда? Хитроумный замысел? Некий эстетический канон? А наверняка ведь есть и у этих мерзавцев эстетические каноны, подумал я, и от этой мысли мне стало почему-то особенно тоскливо. Вдруг ближайший к нам шестиугольник, чей нижний край находился вровень со стволом ионной пушки нашего марсохода, откинулся аппарелью и, трансформировавшись, превратился в некое подобие балкона. Поскольку я глядел на аквариум не через детектор цепочечных излучений и не собственным невооруженным взором, который, напомню, эти самые цепочечные излучения очень даже хорошо детектил сам, то химероида на балконе я увидел лишь тогда, когда он сам изволил быть увиденным. Цепочечная железа химероида развернула фазу преломления лучей света, и ослепительно белая фигура инопланетянина вдруг эффектно включилась на фоне черного кварцита. «Я угол 90», – представился Белоснежный. «Меня зовут Густав», – сказал Литке. «Я хочу знать, зачем вы похитили нашу отрицательную жидкость?» Угол 90 молчал минуты две. Уж не знаю почему, то ли переводчик у него барахлил, то ли приступ стыда на него нашел, но я уже подумал, что все на этом, переговорам конец. Однако терпение Литке принесло плоды. Угол 90 наконец заговорил, и притом без пауз. «Нам очень нужен альфа-пилот, поэтому мы готовы на все. Чтобы запустить наш новый приемник, мы искали еще 90 килограммов отрицательной жидкости. Мы взяли ее у вас, и теперь приемник работает. Вы видите его сами». «Речь действительно идет о бароне», – обрадовался я. «Какой же умница этот Благовещенский!» «Я рад, что приемник работает», – сказал Литке, проявив недюжинное дипломатическое хладнокровие. «Теперь вы можете принять инфоматрицу пилота, напечатать пилота на биопринтере и вернуть нам отрицательную жидкость, верно?» Свечение угла 90 изменило тон на желтый. Это его цепочечная железа снова играла с преломлением света. «Ответ положительный», – сказал химероид. «Но мы уже сообщали твоему народу, что тахионная связь неустойчива. Прием пилота может занять и час, и год». «Но мы не можем ждать год», – вспылил Литке и экспрессивно треснул кулаком по ладони. «На нашей планете от радиации умирают люди. Отрицательная жидкость жизненно необходима нам. Нас миллионы, миллиарды, а не десятки, как вас. Ваши действия крайне несправедливы и несут страдания». В ответ угол 90 порозовел. «Я не вижу проблемы в жидкости. Вы хорошо умеете ее делать. Сделайте себе больше». «У нас не получается производить ее так быстро. Это очень долгий процесс, в котором задействованы огромные ресурсы, и природные, и человеческие, и денежные тоже». «Не верю ни одному твоему слову», – вдруг заявил инопланетянин. Как мне показалось, это прозвучало спесиво, по крайней мере в исполнении нашего электронного переводчика. 20 лет вы кормите мой народ баснями о том, как трудно вам нарабатывать отрицательную жидкость. Вы даете нам граммы, когда нам требуются килограммы, а у вас самих, как оказалось, ее тонны». «Напоминает жену после развода», – подумал я. «Любительницу права покачать насчет машины и дачи». Литке помедлил мгновение и решил зайти с другого края. «Мне кажется, у вас накопились к нам претензии», – осторожно начал он. «Но какие у вас в принципе могут быть претензии, когда мы скрупулезно выполняли все обязательства, взятые еще в год первого контакта? У нас есть документ, где все подробно описано, сколько давать, что взамен. Мы все делали точно». «Делали не точно», прогремел угол 90. «Вы обещали, что Марс будет в нашем распоряжении, а сами построили тут свою базу». «Ну, нахалы!» – ахнул Тополь на закрытом канале. «Марс наш!» Литке тем временем продолжал. «Мы не утверждали, что Марс в вашем безраздельном распоряжении. Таких слов в документе нет. Мы говорили, что вы можете здесь жить, пока обстоятельства не позволят вам улететь домой. А что? Юрист по межпланетному праву – перспективная профессия. Разрешили жить – это и значит, обязались не жить сами. Это очевидно всем разумным существам. Отрезал угол 90. Из розового он постепенно становился багрово-красным. «У нас, людей, другие представления об очевидном», – сказал Литке. «Чтобы откорректировать ваши представления, мы собрались разорить вашу базу». Но Литке решил обойти взрывоопасную тему о недавнем инциденте и перевести разговор ближе к насущным проблемам. «А зачем вы похитили профессора Перова? Что вы этим хотели откорректировать?» «Профессора мы похитили потому, что ваша отрицательная жидкость очень плохого качества. Так было всегда. Но сейчас это стало проблемой. Профессор помог нам очистить жидкость перед тем, как мы залили ее в антенну». «То есть дело сделано, так?» «Да», – согласился угол 90. «Значит, мы можем забрать профессора домой. Мне хотелось бы, чтобы профессор Перов улетел с нами». «Профессор этого не хочет. Он мечтает побывать на нашей родной планете Эо. Это станет возможным, когда появится альфа-пилот». «Но он не может такого хотеть. У него 6 детей и 5 внуков. В конце концов, на 2 детей он еще платит алименты, если вы знаете, что это такое». «Что такое алименты, я не знаю», – честно признался угол 90. «Сферы, касающиеся ваших репродуктивных обыкновений, всегда были для меня крайне загадочными. Но я знаю, что профессор не хочет ничего платить, не хочет детей, не хочет внуков. Он хочет путешествовать и познавать галактику». «И водку бухать». Закончил за инопланетянина ехидно Тополь, конечно, на закрытом канале.